31 декабря 1904 года, пятница, день Венеры. Степан Пережигин, дворник дома Н по третьей линии Васильевского острова, вчера с раннего вечера отправился в трактир Степанова выкушать чайку, но как на грех повстречал вологодских мужиков, артельщиков-ледорубов. Земляки выпили за встречу, и время понеслось так весело, что за полночь половой выволок тепленького Степана на улицу за шкирку. В полном беспамятстве, на четвереньках, Пережигин добрался до Дворницкой, упал и забылся. Он подскочил в 7 часу утра от страшной догадки. Ворота на ночь не запер. Если околоточный узнает, будет по шее, как пить дать. Степан прислушался. Вроде во дворе тихо. Может, и пронесет еще. В углу на громадном деревенском сундуке, закрывшись старым одеялом, дремала жиличка. Степан накинул тужурку, завязал фартук с бляхой и, прихватив лопату, выскочил во двор. Снегу насыпало по щиколотку. Пережигин протопал до подворотни. Так и есть. Распахнутый во всю ширь. Дворник вышел на улицу, огляделся. Околоточного нигде не было видно и принялся сгребать снег к углу дома. Неожиданно лопата уперлась во что-то твердое. Степан поднажал и замер. Из сугроба торчал женский ботинок на шнуровке с маленьким каблучком. Пережигин выронил лопату и, забыв снять шапку, перекрестился. Он отпрыгнул от снежной кучи, метнулся в одну сторону, кинулся в другую, ругнулся, вытащил из кармана свисток и дал 2 длинные трели. «Степан, что шумишь, людям спать не даешь?» Младший городовой 2-го участка Васильевской части Иван Балакин запыхался от бега. Полчаса назад он вышел на утренний обход и уже собирался вернуться, когда услышал сигнал тревоги. Бледный дворник показал на сугроб. «Вон а что!» Городовой нагнулся, придерживая форменную шапку. «Ах ты!» — растерянно пробормотал он. «Я и говорю», — веско поддержал дворник. «Надо же, видать, ночью замерзла. Шла, упала и околела. Видать, выпьемши». «А ты где был, Стоеросина?» — закричал городовой. «Так это как полагается, ворота запер и того, того. Перегаром за версту разит. Чего стоишь? Разгребай!» «Кто, я?» — дворник отшатнулся. «Нет, я!» Пережигин мелко перекрестился, опасливо взялся за лопату и зажмурился. «А ну-ка, погоди!» — вдруг остановил его городовой. Из снега рядом с ботинком виднелась окостеневшая кисть руки. И самое странное, руку к чулку прижимала серая тряпица. «Так чего делать-то?» Дворник так и застыл с лопатой наперевес. «Так, Пережигин, я здесь остаюсь сторожить, а ты дуй в участок», — мрачно проговорил Балакин. «А зачем?» «Степан, ты что, белины объелся? А ну, чтоб рысью!» Дворник кинул лопату и побежал со всех ног в конец 5-й линии, где находилось управление 2-го полицейского участка Васильевской части.